Глава 9. Виртуозы. Дарт замер на месте, будто Кори действительно была в состоянии остановить его таким небрежным движением. Но остановился он лишь только для того, чтобы перевести взгляд на меня и ядовито ухмыльнуться. «Надо же, каков боец! Девчонку вперед себя пустил! Прикрываешься?» Даже сейчас, практически зажатый в угол, Дарт показывал себя отличным стратегом, который, если и не контролирует ситуацию, то делает все возможное для того, чтобы начать ее контролировать. В частности, пытается разозлить меня, чтобы я снова схватился за оружие, на что отвлечется Кори, и в сумме все это может организовать для него какое-то окно возможностей. Если бы не смена внешности, если бы он меня узнал в лицо, то он бы понял, что это со мной не прокатит. Но так как он меня не узнал, пришлось ему об этом сообщить лично. Самым распространенным жестом, который берет свое начало еще с тех времен, когда ни о каком космосе человечество и не мечтало, оттопыренным средним пальцем. Кори чуть толкнула кончиком меча в щит Дарта, будто пыталась таким образом привлечь его внимание. «Ты отвлекаешься, а я не люблю, когда от меня отвлекаются». «Девочка, я не знаю, кто ты вообще такая», — сказал Дарт. «Поэтому, если хорошо попросишь, я даже готов тебя пощадить». Не думаю, что он пощадил бы ее. Это была все та же попытка контролировать, вывести Кори из себя, унизить ее, чтобы она, сломя голову, кинулась доказывать, что он ее недооценивает. Вот только он действительно недооценивал нашу Кори. «Какое заманчивое предложение. Дай-ка подумать», — ухмыльнулась она. «Пожалуй, нет». И тут же шагнула вперед одновременно с шагом, уводя руку в сторону. Кончик ее меча прочертил по щиту Дарта к самому краю, сорвался с него и устремился прямо в незащищенный бок администрата. Тот моментально крутнулся вокруг своей оси, шагнув при этом в сторону, и Кори провалилась вперед, увлекаемая инерцией удара. Заканчивая разворот, Дарт атаковал сам, отмахиваясь широким ударом, но Кори без усилий перекатилась по полу и снова вскочила на ноги. Противники замерли, внимательно глядя друг на друга. Сейчас Дарт представлял из себя неплохую мишень для меня, поскольку был развернут полубоком, и в голове даже проскользнули мысли о том, чтобы подпечь ему бок, как курицы в аэрогриле, но я их выбросил из головы. Я же все-таки дал Кори обещание. Кори атаковала первой. Она рванулась вперед, широко замахиваясь мечом, который от стремительности движения буквально размазался в пространстве. Девушка прыжком перелетела через одного из мертвецов, что пытались атаковать нас первыми, и рубанула сверху вниз, целя в едва-едва торчащее из-за кромки щита плечо Дарта. Администрат, казалось, вообще не замечал атаки. Так и стоял на одном месте, не двигая ни одной мышцей, и только в самый последний момент, когда меч Кори, казалось, уже обугливает его плоть, Дарт начал действовать. Он крутнул предплечьем, отводя клинок Кори, и атаковал сам, простым, но очень быстрым ударом сверху вниз. Девушка приняла клинок на щит в самой верхней точке, прямо у себя над головой, и когда они столкнулись, Дарт тут же дернул рукоять на себя и сразу же назад, пытаясь уколоть Кори в лицо. Но она тоже не спала и успела сбить меч Дарта своим клинком в сторону, после чего атаковала открывшегося администрата, но уже не мечом, а щитом, опустив его на уровень груди и просто прыгнув вперед. Дарт отпрыгнул тоже, избегая удара, и дуэлянты снова замерли напротив друг друга без движения. «Неплохо, неплохо», — усмехнулся Дарт. «Узнаю технику Джиай, только устаревшую, из очень давних времен». «Это тебя мама научила, да? Жаль, что она не дожила до сегодняшнего момента и не передала тебе более актуальные сведения. Или не жаль, как считаешь?» Я слегка приподнял бластер, ожидая, что Кори сейчас поддастся его сарказму и, очертя голову, ломанется в бой. Но Кори лишь прищурилась и сквозь зубы ответила. «Ты пока еще не видел и десятой части переданных мне сведений». И она снова шагнула вперед, нанося стремительный укол в открытый бок Дарта. Он будто не замечал, что стоит в уязвимой позиции, но даже мне было очевидно, что это уловка. И как только Кори ударила, Дарт отразил удар, закрывшись щитом, и контратаковал сам, целя в выставленную вперед для баланса ногу девушки. Но Кори тоже понимала, что это ловушка, и успела подготовить для Дарта свою. Как только Дарт ударил по ее ноге, она резко качнулась назад, перенося вес тела, оторвала стопу от пола, пропуская меч под ней, и мощно пнула противника прямо в щит, ногой. Дарт, явно не ожидавший такого финта, слегка отступил, снова наглухо закрываясь щитом, но Кори не собиралась его отпускать, перепрыгнула через еще одно тело и атаковала снова. Дарт снова закрылся, контратаковал, Кори защитилась, сместилась чуть в бок и, перекрещивая ноги, в самую неустойчивую позицию, какую только можно придумать. Но в ту же секунду, как Дарт это заметил и кинулся вперед, пытаясь поймать ее на ошибке, Кори резко присела и крутнулась, нанося размашистый удар с разворота по нижнему уровню, прямо по ногам. Настала очередь Дарта, вынужденно перекатываться по полу, чтобы избежать удара. Я с досадой отметил, как легко он это сделал, даже несмотря на его преклонный возраст, и на всякий случай поднял бластер в позицию полуготовности, чуть повернув на бок и положив приклад на плечо. А когда Кори выпрямилась и развернулась, то оказалось, что все даже еще хуже, чем я думал. Куртка на ее левом плече явственно была прожжена, видимо, Дарт успел зацепить мечом в ту секунду, что кувыркался мимо, уходя от удара. Скорее всего, на коже у Кори тоже ожог, если не что-то похуже, но она даже не пискнула. Только мотнула головой, отбрасывая с лица волосы, и снова встала в стойку. «Интересная техника», — с нотками высокомерия, но при этом не без интереса, заметил Дарт. «Странная, но интересная. Если бы ты владела ею получше, возможно, у тебя получилось бы застать меня врасплох. Но виртуозно владеть одним стилем намного лучше, нежели на среднем уровне владеть несколькими. Это мы еще посмотрим», — пообещала Кори и снова шагнула вперед. Она рванула вперед, обрушивая на противника серию быстрых ударов, слева, справа, сверху и даже снизу, чуть ли не распластавшись по полу, и не только мечом, но и щитом, причем даже его кромкой. Дарт неторопливо отступал, блокируя все удары или уворачиваясь от них, и, казалось, это не доставляет ему совершенно никаких хлопот. Теперь даже мне стало ясно, насколько все-таки разный у них подход к владению мечом и щитом. Дарт придерживается одного стиля, простого и эффективного. Блокировать все атаки противника до тех пор, пока тот не ошибется или не выдохнется, после чего атаковать. А Кори... Кори, казалось, не придерживалась вообще никакого стиля. Ее атаки казались хаотичными и бессистемными. Она сражалась будто бы не за победу, а за метры коридора, которые Дарту приходилось прошагивать, отступая под градом ударов. Она будто бы не понимала, что противник просто ждет, когда она выдохнется, ошибется, ждет удобного момента для атаки. И, казалось, он дождался. Всего на мгновение Кори открылась, и Дарт тут же нанес длинный колющий удар ей в грудь. Однако Кори тут же закрылась щитом, сбивая удар, и, развернувшись, утягивая Дарта за собой, ударила сама, целя в вооруженную руку противника, точно в локоть. У Дарта был огромный опыт в таких боях. Поэтому он не рванулся назад, пытаясь освободить оружие и тем лишь еще больше ставя руку под угрозу. Вместо этого он шагнул вперед и повернулся к мечу Кори спиной, закидывая щит за спину, словно пытался надеть его на себя, как черепаший панцирь. Плазменная дуга соскользнула с силового поля, и вместо руки Дарта меч лишь самым кончиком задел его ногу, после чего дуэлянты снова разошлись в разные стороны. Штанина Дарта дымилась, и он явно старался не опираться на поврежденную ногу. Судя по тому, как он сощурился, внимательно осматривая девушку с головы до ног, она смогла его удивить. «Шустрая!» — в его голосе даже проскользнуло что-то похожее на уважение. «Но для того, чтобы убить меня, этого недостаточно». «Спасибо, я учту», — очень серьезно ответила Кори, закрылась щитом, положив на его верхнюю кромку направленный острием вперед меч, словно короткое копье, и медленным шагом двинулась на Дарта. Администрат принял этот вызов, тоже шагнул вперед. Из-за длины своего щита он не мог держать меч в аналогичной позиции, поэтому держал его сбоку на отлете острием вниз. и как только расстояние сократилось, дернул его вверх восходящим диагональным ударом. Кори присела и чуть отдалила от тела щит, блокируя удар, и в тот же момент атаковала сама длинным колющим. Дарт привычным и даже ленивым движением закрылся, но Кори, внезапно, не доводя удар до конца, повернула запястье так, что острие описало в воздухе дугу, и поднырнула под узкий щит Дарта, как змея, атакуя его снизу вверх. Администрату пришлось срочно и не очень ловко отпрыгивать назад, чтобы не распрощаться с нижней челюстью. Он зацепился каблуком за тело одного из мертвых администратов, покачнулся, и Кори тут же торжествующе кинулась следом, замахиваясь мечом. Но это оказалась ловушка. Дарт за одно мгновение восстановил равновесие и встретил удар блоком собственного меча. Две дуги одноименно заряженной плазмы неистово гудя столкнулись, или вернее сказать, застыли на расстоянии, на котором силы их гравитационного взаимодействия уравновесили давление, что прикладывали бойцы. И бойцы застыли тоже. Замерли на одном месте, давя каждый на свой клинок и пытаясь пересилить противника, вывести его из равновесия и заставить отшагнуть назад. Кори попалась в ловушку Дарта и сейчас медленно, но верно проигрывала этот клинч. Дарт, который и выше нее, и тяжелее, уверенно давил на меч, держа рукоять двумя руками, и перекрещенные клинки постепенно сдвигались к девушке. И тогда Кори резко ударила Дарта по голени носком ботинка, как по футбольному мячу. Конечно, от этого удара она потеряла равновесие и отшатнулась назад, но и Дарт тоже был немало удивлен и замешкался. Кори споткнулась об тело убитого мечника, чуть не упала, перекатилась через него кувырком назад и снова встала в стойку. «Грязные приемчики», — хмыкнул Дарт. «Что ж, хорошо, будем играть грязно». Дарт шагнул вперед, даже не договорив, и этим чуть не застал Кори врасплох. Его меч рубанул по широкой дуге, заставляя девушку отступить, и администрат тут же продолжил атаку, переводя удар в колющий, цели ей в живот. Кори успела закрыться, но Дарт критически сократил дистанцию и ударил щитом в щит всем весом тела, заставляя девушку отступить еще дальше назад, прямо к стене. Кори уперлась спиной в стену, дальше отступать ей было некуда. Меч Дарта сверкнул в размашистом горизонтальном ударе, но Кори пригнулась, и вместо ее шеи дуга чиркнула по стене, выбивая из нее сноп искр. Улучив момент, Кори за одно мгновение развернулась, оттолкнулась ногой от стены и отпрыгнула от нее назад и вверх. Развернувшись в прыжке второй раз, она обрушила на Дарта удар сверху вниз. Администрат от него закрылся щитом, но вынужден был присесть и отступить. Такой силы он был. Кори снова перехватила инициативу, атакуя противника в голову. Дарт закрылся щитом, и девушка сменила вектор атаки, целя в колено. Продолговатый щит тут же повернулся, защищая уязвимую точку, и Кори пришлось срочно прерываться, чтобы инерция пропавшего в туне удара не увела ее куда не нужно. Не знаю, чем именно обусловлена такая форма щита у Дарта, но сейчас она явно выигрывает по сравнению с классическим щитом Кори. Узкий, такой, что полностью закрыть себя им можно только стоя полубоком, он оказался намного более мобильным. Достаточно короткого движения предплечьем, чтобы перекрыть довольно широкий сектор вероятных атак. Вероятно, именно из расчета на бои на мечах этот щит разрабатывался. Кори вся раскраснелась. На ее лбу блестели капли пота, а Дарт, казалось, не испытывал никаких затруднений вовсе. Даже поцарапанной ногой он шагал почти так же уверенно, как целый, а о безразличном холодном взгляде и говорить нечего. «Устала?» — спокойно спросил Дарт. «А я вот только начал разогреваться». На лице Кори при этих словах отчетливо проступили скулы. Настолько плотно она сжала зубы, чтобы не дать вырваться ругательством. «Правильно, умница. Не показывай ему, что тебе тяжело. Он только этого и ждет». «А когда я покончу с тобой, я и твоего парня тоже убью», — спокойно продолжил Дарт. «Не знаю, как и зачем ты заставила его не стрелять в меня, но сделали вы это очень зря. Вдвоем у вас еще были шансы против меня, поодиночке нет». «Он не мой парень», — процедила Кори и снова бросилась вперед. На бегу она подхватила носком ботинка один из администратских бластеров и разгибом ноги швырнула его прямо в Дарта. Администрат хладнокровно встретил его блоком меча, разрубая оружие на две части, а потом также хладнокровно и удар Кори, и второй удар, и третий. Перемежая блоки мечом и щитом, он спокойно защищался от ударов и уже даже не отходил назад, а стоял на одном месте. Кори попыталась обойти его сбоку, но он просто повернулся и подшагнул ближе к стене. Прижался к ней и обезопасил себя, еще и со спины тоже. А потом он улучил момент и атаковал сам. Кори как-то неловко, неправильно защитилась мечом. Клинок Дарта соскользнул по нему и чуть не задел левую руку Кори. Зато задел генератор щита, и голубое силовое поле вокруг левой руки девушки моментально погасло. Кори отскочила назад, перехватывая рукоять меча двумя руками и тяжело дыша. Я вскинул бластер к плечу, ловя Дарта на мушку. Он заметил это и тут же прикрылся щитом от атаки с моей стороны. Кори все поняла по его реакции и, не сводя с него глаз, разъяренно крикнула мне: «Нет, мы с ним еще не закончили!» «Кори!» — сквозь зубы процедил я, не сводя взгляда с Дарта. «Не переоценивай себя!» «Я сказала, мы не закончили!» — в том же тоне ответила Кори. «Опусти оружие!» «Я не собираюсь смотреть, как он тебя убивает!» «Не переживай, он не сможет!» Ухмыльнулась Кори, а потом ее тон резко сменился на просящий. «Кар, верь мне, у меня еще есть чем его удивить. Опусти оружие!» «Нет», — процедил я, — «но стрелять не буду, пока не будет пора. Если тебя это не устраивает...» «Устраивает», — кивнула Кори и обратилась к Дарту. «Продолжим?» «Тебе так не терпится воссоединиться со своей мамой?» — покачал головой Дарт. Договорить он не успел. Кори прыгнула вперед, обеими руками нанося удар сверху вниз. Дарт рутинно заслонился щитом, нарочито медленно и лениво атаковал в ответ. Кори отклонила его удар клинком, обвела его, перекидывая слева направо над головой, и скользнула вперед, атакуя открывшийся бок Дарта. Он сноровисто перекрылся собственным клинком, и в этот же момент Кори крутнулась вокруг своей оси, и еще одна плазменная молния метнулась сверху вниз, целя в вооруженную руку администрата. Явно не ожидавшему такого поворота Дарту пришлось срочно отпрыгивать, спасая пальцы на рукояти меча из-под удара, и то удалось не полностью. Перчатка пошла пузырями от близости жара и лопнула, обнажая покрасневшую кожу. Дарт отскочил назад, наглухо закрывая щитом и занимая максимально закрытую позицию спиной к стене. Впервые за весь бой на его лице читалось замешательство. «Что там насчет преимущества одной техники над многими?» С ноткой превосходства в голосе произнесла Кори, разводя в стороны руки, в каждой из которых горела плазменная молния. «Ты все еще в этом уверен?»